Моя эпитафия. Здесь Пушкин погребен. Он с музой молодою, с любовью, леностью провел веселый век. Не делал доброго, однако ж был душою, ей-богу, добрый человек.